Зернистым был песок. Мелкий, сухой, холодный песок. Даже если вырыть в нем яму глубиной в несколько футов, песок все равно останется таким же холодным и сухим. Какое-то мгновение Эск лежала, уткнувшись в песок лицом и собираясь с духом. Краем глаза, в паре шагов от себя, она разглядела подол одежды какого-то человека. «Какой-то твари», — поправила она себя. «Если только это не крыло. Это могло быть крыло, чрезвычайно ободранное и кожистое». Ее глаза проследовали по нему вверх, пока не добрались до лица, которое маячило высоко на фоне звездного неба. Владелец лица пытался выглядеть кошмарно, но явно переусердствовал в своих попытках. Он был похож на цыпленка, сдохшего пару месяцев назад. Однако неприятный эффект портили клыки бородавочника, антенны мотылька, волчьи уши и рог единорога. В целом все выглядело так, будто существо слышало об анатомии, но что это за штука, не поняло. Оно, не отрываясь, смотрело на... Только не на нее. Что-то за спиной Эск поглощало все внимание твари. Девочка медленно повернула голову. В центре круга, образованного тварями, скрестив ноги, сидел Саймон. Твари были сотни, и они, неподвижные и молчаливые, как статуи, наблюдали за пареньком с бесконечным терпением рептилий. Саймон держал в сложенной чашечке руке какую-то небольшую и угловатую штуковину, от которой исходило неясное голубоватое сияние, падающее на лицо мальчика странными бликами. Рядом на земле лежали другие предметы, и каждый из них был окружен своим собственным мягким свечением. Они имели правильную форму, которую матушка презрительно величала гимметрией. Кубы, многогранники, конусы. Была даже одна сфера. Каждый из предметов был прозрачным и содержал внутри... Эск придвинулась ближе. Никто даже не посмотрел на нее. Внутри отброшенной на песок хрустальной сферы плавал голубовато-зеленый шар, прочерченный крошечными белыми завихрениями облаков и тем, что очень походило на континенты. Да только где найдешь дурака, который согласится жить на шаре? Этот шар мог быть обыкновенной моделью, однако какой-то оттенок в его сиянии подсказывал Эск, что никакая это не модель. Шар настоящий, возможно, очень большой и находится, понимаете, как хотите, не совсем внутри сферы. Эск осторожно положила сферу на песок и передвинулась к десятиграннику, в котором плавал куда более приемлемый мир. Он имел подобающую форму диска, хотя вместо краепада на его краю возвышалась стена льда, а вместо пупа – гигантское дерево, настолько громадное, что его корни сливались с горными кряжами. Лежащая рядом призма содержала в себе еще один медленно поворачивающийся, окруженный малюсенькими звездочками, диск. Однако вокруг этого диска не было ледяных стен, и опоясывала его лишь красно-золотистая ниточка, которая при ближайшем рассмотрении оказалась змеей. Змеей достаточно большой, чтобы опоясать целый мир. По причинам, известным ей одной, змея кусала собственный хвост. Эск с любопытством вертела призму в руках, отмечая про себя, что крошечный диск внутри упорно держится параллельно земле. Саймон тихо хохотнул. Эск положила диск со змеей на место и осторожно заглянула через плечо молодого волшебника. Он держал в руках маленькую стеклянную пирамидку. Внутри были звезды, и время от времени Саймон встряхивал ее, так что звезды начинали кружиться, словно снежинки на ветру, а потом снова успокаивались и рассаживались по местам. Тогда Саймон хихикал. А за круговоротом звезд... Это был плоский мир. Великий Атуин размером с блюдце упорно брел вперед, таща на себе тяжесть диска, который выглядел как произведение одержимого ювелира. Саймон хихикал и встряхивал пирамидку. Хихикал, встряхивал и снова хихикал. В стекле уже появились тоненькие, как волосок, трещины. Эск поглядела в пустые глаза Саймона, перевела взгляд на голодные физиономии толпящихся вокруг тварей, после чего протянула руку, вырвала у него пирамидку и, повернувшись, бросилась бежать. Согнувшись почти вдвое и прижимая пирамидку к груди, она мчалась со всех ног. Но вдруг обнаружила, что ее ноги уже не топчут песок. Тварь с мордой, похожей на морду утонувшего кролика, зацапала Эск когтистой лапой. «На самом деле тебя здесь нет», — сказала себе Эск. «Это просто сон, то, что матушка называет аналогией. И вред тебе никто не причинит. Это все твое воображение. С тобой ничего не может случиться. В действительности это происходит в твоей голове. Интересно, а тварь об этом знает?» Кроличья морда расползлась в ухмылке, словно лопнувшая банановая кожура. У твари не было рта, лишь темный провал на его месте, будто сама тварь была дырой, открывающей доступ в еще более жуткое измерение, по сравнению с которым леденящий песок и безлунная ночь покажутся веселым полднем на морском берегу. Эск, продолжая удерживать пирамидку с диском, принялась колотить свободной рукой по обхватившим ее когтям. Но тщетно. Над ней нависала тьма, врата, ведущие к полному забытью. Эск изо всех сил пнула эту тьму. Пинок в данных обстоятельствах вышел не таким уж сильным. Однако оттуда, куда попала ее нога, посыпались яркие белые искры. Послышался хлопок, который мог быть гораздо более ощутимым, если бы разреженный воздух не поглотил звук. Тварь взвизгнула, словно бензопила, встретившая внутри ничем не примечательного деревца затаившийся крепкий сучок. Сородичи твари сочувственно загудели. Эск пнула ее еще раз. И тварь, завопив, уронила девочку на песок. У Эск хватило ума защитить миниатюрный мирок своим телом и перекатиться. Даже во сне сломанная лодыжка может обеспечить ряд не самых приятных ощущений. Тварь неуверенно покачивалась где-то наверху. Глаза Эск сузились. Она осторожно опустила пирамидку на землю, со всего размаха пнула тварь туда, где у нормальных существ находится щиколотка, если у тварей вообще бывают щиколотки, и снова подобрала диск. Данная последовательность движений была совершена очень и очень быстро. Тварь взвыла, согнулась пополам и медленно рухнула на песок, словно мешок, набитый вешалками для одежды. Ударившись оземь, она превратилась в груду ничем не скрепленных конечностей. Ее голова откатилась в сторону и, покачавшись, застыла.